Нас спасает Господь. Ему мы и должны вверять себя и свою судьбу, и здесь, и по смерти. А если вверяем себя Ему, то по силе своей должны и поступать так, как Он велит, то есть понуждать себя к исполнению Его святых заповедей, а в нарушениях вольных и невольных искренне каяться. Если это устроение будет не в голове, а внедрится глубоко в сердце, то вы будете покойны везде и всегда. Ваша душа в руках Господа. Кто может повредить ей? Но это состояние не сразу дается. Будете искать — найдете. Вы спрашиваете, что такое добрые дела. Для христианина только те дела добрые, которые делаются в исполнении заповедей евангельских, следовательно, во исполнении воли Божией. Убить человека по воле Божией есть добро, а без воли Божией, вопреки воле Божией спасти от смерти человека, есть зло. Откройте Ветхий Завет, и там найдете множество примеров. А в Евангелии вспомните, что сказал Господь апостолу Петру, пожалевшему Господа. О телесных подвигах вам нечего думать. Тело нужно больному человеку всячески поддерживать, чтобы оно не стало помехой внутреннему движению. Мешает и слишком здоровое тело, тогда его надо удручать. Это ясно. В положении М должно говорить: «Достойное по делам моим приемлю. Господи, да будет воля Твоя святая. Господи, делай со мной, что хочешь, только спаси меня», а не бунтовать и диктовать Господу, что от гордости происходит. Будьте попроще, а не копайтесь в мелочах. Сознавайтесь пред собой и пред Господом своей негодности и бесконечной задолженности. Отдавайте себя и близких в руки Божии. Все, вхождение и исхождение делайте ради Бога, а не по другим мотивам. Сокрушайтесь всегда, что во всем вы поступаете не так, как должно бы. Словом, смиритесь пред Господом и людьми, и найдете покой здесь и в Царствии Божием по смерти. Никон, 29 января 1951 года. Письмо 62. Дорогая В.Н., получил ваше письмо, посочувствовал вашей скорби, причиной которой было не мое письмо, а ваше душевное устроение. Вы, как мне кажется, не поняли моего письма, иначе не скорбели бы так и не так плакали, а просто приняли бы к сведению, а если нашли бы справедливым, то и к исполнению. Вот я перепишу вашу фразу. Разве можно так хлестнуть, можно привести в отчаяние фундамент всей жизни гнилой? Если вы идете по лесу, и вам кто-то скажет: «Не идите влево по дороге, там опасно, болото и масса змей, а лучше идти вправо», назовете ли человека этого жестоким и его фразу плеткой? Потом подчеркнутая фраза, мне кажется, искажена. Речь шла о той жизни, какая началась у вас с составлением службы. Гнилой является мысль о каких-то особых достижениях и стремлениях. Причем ставятся вопросы о том, могу ли я то и то, будет ли от меня толк и прочее подобное, в чем кроется мысль о какой-то особенной подвижнической или что-то в этом роде жизни. Тогда как надо думать о том, с чем мы предстанем пред Господом? Долг наш не оплатен, сил нет, ничего нет, чтобы оплатить. Остается плакать, не об обидах, пред милосердием Божиим, и умолять о прощении. В этом, и только в этом и должна заключаться вся задача оставшейся жизни. Господь дает вам на это время свободное, освобождает от забот о тленном. По силе своей старайтесь всю вашу жизнь превратить в покаяние. Молитесь ли, делайте что доброе, выходите куда, старайтесь делать как грешное, непотребное, худшее всех раба. Если скорби будут откуда, телесные или душевные, говорите себе: «Я достойно получаю по грехам моим, заслуживаю гораздо большего наказания.